Глава 20. Оплетай. Уходили дети с полной уверенностью в том, что оставили достаточное количество припасов еды и воды, выточенной из ствола дерева посудине для Найда. Дружной компанией друзья вошли в пролесок, который когда-то так и не смогли пересечь. Как и обещал Найд, они прошли всего лишь пару десятков шагов, когда этот светлый кусочек леса закончился. Но вот закончился он совсем не так, как ожидали дети. Вместо того, чтобы за последними деревьями оказаться на открытом пространстве, они шагнули в настоящий лес. Но какой! Деревья, которые казались огромными в лесу, окружающем Рускаланскую школу, были просто подростками по сравнению с этими. Под корнями здешних деревьев можно было спокойно пролезать любому из друзей. Солнечные лучи с трудом преодолевали преграду из толстых стволов и листвы. В лесу стоял полумрак. Крайне редко лучик солнца проникал сквозь ветки и достигал земли. Поэтому трава и кустарник в лесу были низкорослыми, им не доставало света и солнечного тепла. Ребята притихли. Лес подавлял своими размерами и атмосферой. Они боялись произнести хоть слово, чувствуя, что под каждым корнем, стволом или кустом их кто-нибудь поджидает. Да и говорить особо не хотелось, но делать было нечего. Посовещавшись мысленно, обдумав направление, они двинулись в выбранную ими сторону. Обходя и перелезая попадающие на дороге препятствия, друзья шли полдня. Наконец решили остановиться. Выбрали более-менее безопасное место под одним из исполинских деревьев, где, как думали ребята, их нельзя застать врасплох. Но, несмотря на это, ухо, как не раз упоминали они это выражение, держали востро. Вокруг было спокойно. Перекусили запасами еды, после чего решили немного отдохнуть. Прошлые дни были в постоянной заботе о Найде. А что ждет их впереди, предугадать трудно. Сделав обережный круг, друзья слегка расслабились. А зря. Никто из них и не предполагал, что опасность может свалиться с неба или почти оттуда. Кир проснулся от того, что задыхается. В невообразимой панике он раскрыл глаза. Первое, что он увидел, это толстое чешуйчатое кольцо жгут на своей шее, также закрывающее и рот, и не дающее возможности вызвать на помощь. Он хотел было дернуться, но понял, что все его тело находится в плену точно таких же жгутов колец. Он постарался крутануть головой. Ему это не удалось. Невероятным усилием он скосил глаза в ту сторону, где находились его друзья, и увидел, что Повелевса и Билана находятся не в лучшем положении. Один только Зар, пока еще свободный, спал спокойным, беззаботным сном. Но и к нему уже тянулся длинный отросток. Кир застонал, заскулил, пытаясь хотя бы какими звуками выдернуть Зара из сна. То же самое изо всех сил делали и Повелевса с Биланой. Но эти звуки были настолько глухими, а потому настолько слабыми, что услышать их было крайне сложно, тем более спящему человеку. Кир дернулся раз, второй, и это не дало никаких результатов. «Девочки, концентрируемся на Заре. Если у нас не получится его разбудить, считай, все пропало». И сам начал настраиваться на друга. Девочки помогали, как могли. Кир старался, сливаясь в единую волну с Заром, а отросток в это время все ближе и ближе подкрадывался к мальчику. Он уже начал оплетать ноги Зара, когда тот все-таки открыл глаза и непонимающим взглядом уставился вокруг. потом перевел глаза вниз. Быстро сообразив, что надвигается опасность, мальчик вскочил на ноги и отпрыгнул от напасти в сторону. Ему это удалось. Но вот как спасти друзей, Зар не понимал. Он никак не мог отыскать владельца этих смертоносных отростков колец. Но, упустив последнюю добычу, хозяин щупалец все же показался из-за густой листвы дерева. Это был... А, собственно говоря, кто это был? Вот так вот, не подумав, сразу и не скажешь. Туловище у этого существа было человеческим. Голова, корпус, а вот руки и ноги разительно расходились с человеческим обликом. Вместо них с плеч и ниже туловища у существа отходили те самые щупальца-отростки, тремя из которых были опутаны друзья Зара. Лицо существа выражало явное недовольство, и это недовольство он намеревался выместить на мальчике. Но начал он вполне примирительно. «Успокойся, человече! Ты даже не знаешь, от чего отказываешься. Вечный покой — это лучшее, что может быть». «Это ты так считаешь?» — ответил Зар. «У меня же совсем иное мнение. Отпусти моих друзей, змей проклятущий!» «Змей!» Вздыбилось недовольное существо. «Я не змей! Я выше их! Я сильнее их! И скоро ты об этом убедишься!» Стремительно, как стрела, накинулся последний хвост отросток на Зара. Но тот изловчился и увернулся от столь неожиданного, казалось бы, нападения. Существо не успокоилось. С новым порывом оно налетело на мальчика. Но, как и первый раз, потерпело неудачу. Зар оказался нелегкой добычей, как ожидало чудовище. Лицо существа неприятно исказилось. Оно ощерилось. При этом из его рта выстрелили два зуба. Но не как у змей, полые ядовитые, а как у вампиров, клыки. Азар в это время вытаскивал нож-тесак. Он словно маленький юркий зверек носился вокруг змееподобного вьюна, норовя нанести ему как можно чувствительный удар. А тот, в свою очередь, совершал все новые и новые нападки и выбросы. Но вот, не рассчитав очередного движения, Зар отскочил на приличное расстояние от щупальца. Существо же, чтобы достать мальчика, дернулось за ним следом. Туда же последовало все его тело и остальные щупальца. При этом движении щупальца так натянулись, что с еще большей силой стиснули тела своей добычи. Да так, что от недостатка воздуха дети чуть ли не выпустили дух. «Зар!» Еле слышно, с мольбой произнес Кир. На большие сил у него не хватило. Зар оценил ситуацию мгновенно и без каких-либо объяснений все понял. Лица его друзей стали приобретать синюшный оттенок от удушья. Его друзья были на волосок от смерти. Времени не оставалось. Выбрав удобный момент, мальчик прицелился, сконцентрировав внимание на броске. Но как только он метнул нож, сзади словно подсечка по его ногам пришелся такой силой удар, что словно пушинку смел Зара земли. Единственная мысль пронеслась в голове у Зара. Они так и не достигли желаемой цели. Волх и Лиля останутся в услужении у Индрика. Зло победит. Явь атакуют и поработят змеи. Глядишь, прорвутся в славь, а то и в праве. От удара обо что-то Зар провалился в бессознательное состояние. «Зар!» — «Зар! Да Зар же!» Надоедал чей-то назойливый голос прямо над ухом мальчика. Но выходить из забытья совсем не хотелось. Как только он понял, что возвращается, он ощутил такую сильную боль в голове, что хоть падай. Но падать, по правде говоря, было некуда. Он и так лежал на земле. Превозмогая пронизывающую боль в голове, ему пришлось таки открыть глаза. Перед глазами все плыло. Вместо трех лиц, маячивших перед ним, он увидел как минимум двухголовых размытых чудовищ. Зар зажмурился. Потом затряс головой, надеясь развеять столь неприятное наваждение. Но от этого боль в голове, наоборот, усилилась. «Лежи спокойно, Зарубик», — произнес ласковый и такой знакомый голос. Мальчик прислушался. Он понимал, что вокруг него что-то происходит, какая-то суета, возня, но глаз не открывал. Потом он почувствовал, что его куда-то и на чем-то тащат. И вот, наконец, оставили в покое. Когда Зар вновь открыл глаза, была глубокая ночь. Ему было немного лучше. Звезды на небе не двоились и не троились, как ранее, лица его друзей. С трудом он повернул голову и увидел, что их лагерь расположен посередине поляны. У костра кто-то сидел и палочкой ворошил угли в костре. Мальчик присмотрелся. «Вет, это ты?» К нему кто-то подошел, и Зар услышал взволнованный голос друга. «Зар, как же ты нас напугал! Мы уже и не знали, придешь ли ты в себя!» «Что произошло, Вет? Я ничего не помню. Я думал, что потерял вас, и что вообще все потеряно!» «Зар, как от тебя, так и от нас не так-то легко отделаться. Как видишь, с нами все в порядке. Ты нас спас! Твои метки, броски достигли цели!» Он дернулся два раза, после каждого в него попадания. Но потом щупальца его расслабились, и мы оказались на свободе. «Мы не могли надышаться! Потом к тебе ринулись!» «Видас», — перебил Кира Зар, — «о каких бросках ты говоришь? Я ничего не понимаю. Единственное, что я помню, это как метнул в него резак». «Если честно, Зар, то и мы с девочками не до конца поняли, что еще ты успел в него метнуть. Я только заметил, как ты выпустил из руки свой резак, а вот второго броска не разглядел. Короче говоря, ты пригвоздил, оплетая прямо к дереву. Но дело в том, что когда я вытаскивал нож из его горла, то заметил еще одно отверстие, и оно оказалось во лбу оплетая. И выглядела дыра, как обгорелая рана, словно в него метнули молнию, что ли, или горящую стрелу». С этими словами Кир в раздумье почесал голову. Но никакого подобного оружия рядом не было, и воняло от нее горелым. «Фу!» Кир перевел дыхание, потом продолжил. «Здорово он тебя подел! Ты отлетел, наверное, сажени на три! Да головой о ствол припечатался, а там, как назло, сучок!» «Оплетая? Ты назвал это чудовище оплетаем?» Не понял Зар. «Ты, как всегда, прослушал лекции словоходца. Оплетай – существо, оплетающее людей. Оплетай – чудовище, похожее на человека и питающееся его кровью. Он сторожит с дерева странников и бросается на них. Сначала оплетает руками и ногами, а потом, прокусив шею, высасывает кровь». «Оплетай», – повторил Зар. «Да? Я что-то помню про него, только в тот момент растерялся, наверное. А где девочки? Спят. Мы столько сил потратили, чтобы вернуть тебя. Им надо отдохнуть. А я вот охраняю. Еще один такой неожиданный сюрприз. И, пожалуй, действительно, все будет потеряно. Ты поспи, Зар. Мы сделали все возможное. И сейчас тебе не угрожает опасность. Но все-таки тебе нужен отдых». Не говоря ни слова, Зар вновь закрыл глаза. На этот раз он провалился в восстанавливающий сон. Акир вернулся к костру. Он подложил еще немного запасенных дров и невольно смахнул слезу. Ему было страшно. И не только за себя. Он чувствовал ответственность за каждого, и потерять кого-либо из своих друзей было для него непростительно. Девочкам было проще. Они не прятали своих чувств. Как только они увидели распластанного на земле с окровавленной головой Зара, тут же дали волю слезам. Никому не было известно, сколько сил пришлось приложить Киру, чтобы не присоединиться к ним, а наоборот, уговорить успокоиться и начать действовать, так как Зару была просто необходима их помощь. А теперь, когда опасность, угрожающая жизни Зара, была позади, Кира прорвало. Конечно, он не рыдал, не бился в истерике, но слезы сами по себе безостановочно текли по его щекам. Припухшие от слез глаза начали слипаться. Его разбудил какой-то звук. Кир осмотрелся, кто бы это мог быть, но к его радости это оказалось всего лишь Повелевса. Она подошла к другу. «Я тебя сменю. Поспи, Вет. Ты вымотался не меньше, чем мы. Видел бы ты себя сейчас, помятый, почти как Зар после сражения. В этом месте отдых нужен всем. Иди». Кир с благодарностью посмотрел на подругу и молча пошел на ее же лежанку. Ночь, как ни странно, прошла спокойно. Друзья, конечно, не полностью восстановились, но позавтракав, приободрились и собрались в дорогу. «А вы знаете, что я видел во сне?» Вдруг, что-то вспомнив, прервала молчание Повелевса. «Что же?» «Я даже не знаю, сон ли это был. Это произошло, когда я сменила Ведаса и сидела у костра. То ли я задремала, но вроде как не должна была, потому что полностью осознавала, что со мной происходило в данный момент. Видела догорающий костер, подкидывала хворост. Вот как раз в это время мне и пришла информация. Этот уровень, в чем мы уже успели убедиться, крайне опасен для нас. И передвигаться в своем человеческом обличии нам грозит как минимум пленением, а возможно даже смертью. «Что ты предлагаешь, Повелевса?» — с нетерпением произнес Зар. «Мы можем следовать в одном из наших звериных обликов». «Ну как же? Ведь в таком случае мы можем потерять силы. И когда они нам действительно понадобятся? Что мы тогда будем делать? Ведь одними палками много не намашешь!» — взволновался предусмотрительный Кир. «В том-то и дело, что если мы будем находиться в обличье наших животных, но при этом не будем применять специальную силу, то она не убавится. Если и убавится, то не намного. Сна будет вполне достаточно, чтобы ее восстановить». «Но почему ты так уверена в этом?» «Мне кажется, это наши кудесники нашли какой-то способ передать нам эту информацию. Я просто уверена, она исходит от них. В крайнем случае, нам стоит попробовать, пока на нас еще кто-нибудь не напал». «Повелевса права. Ведь если нам придется отбиваться еще от одного такого оплетая, мы также потратим немало сил». «Хорошо, если сил, а не большие», — добавила Билана и с нежностью и беспокойством посмотрела на Зарубика. Пока дети так разговаривали, они подошли к опушке леса. Прямо за лесом шла довольно широкая дорога, которой явно часто пользовались. По мнению ребят, дорога была наезжена. Конечно же, не машинами, но каким-то другим местным транспортом. Например, повозками или телегами, запряженными лошадьми или какими-либо другими животными. Ребята хотели уже было выйти на дорогу, когда молча и быстро Зар и Кир вновь утащили девочек под защиту густых зарослей. только они успели укрыться, как на ранее пустой дороге, откуда ни возьмись, показалась действительно большая четырехколесная повозка. Только вот запряжена она была совсем не лошадьми, как предполагалось, а людьми. За одну и за другую дуги ее тянули по трое изможденных человек, среди которых были и женщины. А помогали им, подстегивали, так сказать, столько же въевичей, тех самых, что наведывались в терем Рускаланской школы. У каждого въевича в руках находился длинный хлыст, и по мере надобности они очень умело ими воспользовались. Люди вскрикивали, изгибались от боли, но находили в себе силы и делали рывок, шаг, потом еще и еще. Так груженная поклажей телега медленно продвигалась по накатанной дороге. «Пропустим и отобьем?» – предложил Зарубик. «Можно попробовать», – согласился Кир. «Хоть свободной грудью вздохнут, бедолаги!» Запряженные в дуги люди почти прошли то место, откуда выглядывали дети. Оставалось пропустить въевичей, воспользоваться внезапностью и напасть на жестоких мучителей. Но вот один из замученных людей вдруг неожиданно посмотрел в их сторону. Быстро отреагировав на такой взгляд, Кир приложил палец к губам. «Молчи, мол, не выдавай! Мы свои и хотим вам помочь!» Но вопреки всем ожиданиям, этот человек распрямился и, недолго думая, поднял такой крик, что от неожиданности друзья опешили. А они-то, добрые души, несколькими секундами назад еще и помочь им хотели. На крик обезумевшего человека все как один повернули головы в ту сторону, куда смотрел кричащий. Естественно, надсмотрщики среагировали. Хлысты повернулись в сторону леса. У других в руках вмиг сверкнули пики. Шеи моментально раздулись капюшонами, морды осклабились. «Внезапность потеряна! Уходим!» – скомандовал Кир. Кусты зашелестели, и дети в один момент растворились в зарослях леса. Крики за спинами ребят прекратились, зато послышались торопливые шаги. Друзья поняли – за ними началась погоня. И было ясно, что погоня не остановится, пока не достигнет намеченной цели. «Что же это за место такое?» где плененные, измученные и наверняка желающие избавиться от своих мучителей люди могут с легкостью тебя выдать. В этом, наверное, и заключается тяжесть, мрак их душ. Предательство, подлость – один из самых тяжких загрязнений души. Недаром кудесники их предупреждали. На 6-м и 7-м уровнях никому нельзя довериться, даже, как поняли дети, страждущим мученикам. Дети бежали изо всех сил, но преследователи не отставали. Они передвигались молча, не произнося ни единого слова, с легкостью перепрыгивая препятствия и обегая кусты и деревья. В отличие от детей, они хорошо ориентировались в этом лесу, чего не скажешь о наших друзьях. «Мне кажется, пришло время войти в измененное состояние», на бегу предложила Повелевса. «Согласен!» В один голос произнесли Кир и Зар. «Тогда скидываем свои рюкзаки в ближайшие кусты и перевоплощаемся!» Добавил Кир. Друзья немного приостановились, скинули каждый свой рюкзак, затолкали их поглубже в кусты, чтобы те не достались преследователям. И кто улетел, кто убежал, кто упрыгал в разные стороны. Спустя минуты 3 в районе этого места пробежали въевичи. Не останавливаясь, они продолжили путь, углубляясь дальше в лес. Их проводили 4 внимательных пары глаз. 2 пары следили с ветки ближайшего дерева. Кир в образе ворона и Зар в образе белки. И 2 пары из того кустарника, где оказались мешки с вещами. Повелевса зайцем и Белана ежиком. Погоня миновала временное пристанище детей. Причем никто из преследующих даже не заподозрил, что те, кого они пытались догнать, находились от них в паре шагов и спокойно наблюдали за их передвижением. «А неплохо!» – заключил Зар. «Только вот кто теперь наши пожитки потащит?» – задался он вопросом. «Я потащу!» – вызвался Кир. «Пусть они только подальше уйдут. Я пойду, тьфу ты, полечу, посмотрю, как далеко они ускакали». Кир взмахнул крыльями, и вот уже в голубом небе показалась удаляющаяся черная точка.